Самир скептически усмехался каким-то дурацким шуткам главного героя, а я наблюдала за ним как одержимая идиотка. Именно в этот момент пришло осознание, насколько я несчастна. Что я там говорила? Новая жизнь, да? А старую я куда дену? Мне не хотелось нового. Мне нужно было вернуть утраченное. Правда, если учитывать измены, которые сопровождали нас на протяжении того времени. Оно, это утраченное, никогда моим и не было. Просто я жила в параллельной вселенной. Закрыв глаза, выдохнула. Повернулась к экрану. К чему это все? Зачем он истязает мою душу? Зачем сидит сейчас рядом и душит своим сумасшедшим запахом? Что с тобой? На мое плечо легла его рука. Плохо? Я? Нет, мне неплохо. Устала просто. Посмотрела на него с неясной надеждой, и Самир, понимающе кивнул. Да, тебе нужно отдохнуть. Впредь не бегай, пожалуйста, по городу пешком. В твоем распоряжении для этого есть водитель и машина. Я кивнула, мысленно усмехнувшись своей дурацкой забастовке. Глупышка. Чего ты ожидала? Что он придет? Но... Стоп. Он же пришел. Пришел? Так может... Я пойду. Не может. Он прижался губами к моему виску, так целомудренно, словно не жену целовал, а дитя несмышленое, и встал. Принеси пальто. Я кивнула. Мысленно пнула злорадный голосок внутри, пока он не начал потешаться надо мной, затаптывая осознанием собственной никчемности в грязь. А потом долго стояла, прислонившись к входной двери лбом. Маленькая, глупая девочка ждала, что Самир вернется. Не дождалась. Пнув дверь спальни ногой, прошла к столику с ноутбуком, нажала на кнопку включения. И как только я появилась в сети, пиликнуло сообщение. «Привет, грустная девочка. Ты вчера ушла, не попрощавшись. Это некрасиво». «Привет. Я думаю, что в интернете не обязательно соблюдать правила светского общества. Здесь мы все скрываемся под масками». «Верно. Но я не люблю, когда девушки ведут себя невежливо». Пожав плечами, набрала ответ. «Извини, что не оправдала твоих ожиданий. Но в конце концов это всего лишь твои ожидания, которые ты сам для себя придумал. А ты здесь что ищешь? Идеальную девушку? Так я тебя разочарую. Их не бывает. Ни ты не идеален, ни я». На пару секунд аноним замолчал, и я, осознав, что грублю сейчас совершенно незнакомому человеку, вышла из меню диалогов. Как глупо все, как бессмысленно. Но тут же снова раздался звук входящего сообщения. Я открыл его не сразу, готовясь к потоку негатива, как это обычно бывает в интернете. «Ты права, мы все не идеальны. Разница лишь в том, что кто-то меньшее зло, а кто-то зло больше». «Поговорим о зле?» «А ты хочешь?» «Нет, зла и так хватает в жизни». Внизу диалога появилась строка, аноним набирает сообщение. «Тогда, может, я расскажу тебе о чем-нибудь хорошем?» Усмехнулась. «Сказку на ночь?» «А почему нет?» Хмыкнула и, поднявшись вместе с ноутбуком, пошла к кровати. «Ну, расскажи». Залезла под одеяло, рядом поставила ноутбук и, положив под голову руки, с улыбкой наблюдала за скачущими буквами новых сообщений. «Жила-была царевна. Она была очень милой, но очень грустной. Какой-то дракон обидел ее, и она перестала улыбаться. Но однажды ей повстречался царевич. Он сразил страшного дракона, и царевна снова познала радость жизни». Я фыркнула. «Банально и предсказуемо. И так бывает только в сказках». «В каждой сказке есть доля истины. Однажды ты вспомнишь мои слова. Спокойной ночи, царевна». Захлопнув крышку ноутбука, закрыла глаза. «Не нужен мне никакой царевич. Я дракона своего люблю».